Глава 12. Утром пришлось спускаться прямо по стволу. Прыгать с 6-метровой высоты я не рискнул. Земля вроде бы мягкая, но лучше уж я себя поберегу. Даже легкая травма может стать фатальной, если, например, я не смогу быстро ходить и бегать. Следовало бы приняться достраивать дом, но, поразмыслив, я решил отложить это и отправился на второй круг разведки. Смартфон, несмотря на выключение во время бездействия, уже тревожно пиликал о низком заряде аккумулятора, так что оставалось только положиться на свою память. Занялся же я тем, что, позавтракав, отправился на болото. На этот раз путь показался легче. Может, потому что теперь я шел почти напрямик, может, потому что уже приноровился к местным условиям. Попадавшиеся несколько раз зайцы немедленно испытывали на себе копьеметалку, но все мои достижения свелись к небольшой царапине у одной из жертв, которая только прибавила ей прыти. Метать по-настоящему я еще не умел, впрочем, на сегодня мяса должно было хватить. А если повезет, то чего-нибудь поесть все же найду. Но уже на опушке у самых болот я встретил то, чего встретить никак не ожидал. Человеческий труп. Это была девушка лет 25 во вполне земном на вид строгом платье типа секретарша у босса, в аккуратных очках и накрашенная, как индеец, перед атакой на лагерь конфедератов. Светлые волосы схвачены заколкой, на ногах туфли на шпильках, рядом с телом сумка и папка с какими-то документами, ну точно офисная работница. Телу было 2 дня, судя по синюшному лицу, и очень странно, что им не закусил шипящий или еще кто-то из местных заправил хищного мира. Кроме того, совершенно не ясно, что же убило несчастную попаданку. Никаких видимых ран на теле я не заметил, да и растерянное выражение лица не намекало на страшное мучение перед смертью. Мертвая напоминала куклу, у которой вдруг обрезали нити. Тело я трогать не стал, вот в папку и сумку заглянул. В первой обнаружились школьные тетради в клеточку, едва начатые детскими неуверенными каракулями. Во второй — гигиенический набор, несколько ручек, блокнот, косметичка, телефон, кошелек и брелок с ключами. Все это вместе с сумкой я уложил в рюкзак, стараясь подавить невесть откуда взявшееся чувство стыда. Будь девушка секретарша, уверен, я бы такого не испытывал. Совсем другое отношение почему-то. Но эти тетради... «Извини», — пробормотал я, взглянув на нее последний раз. «Оказалось бы, ты тут сейчас, а не тогда. А ведь если быть честным хотя бы с самим собой, есть и плюсы в том, что я не застал девушку живой. Например, я не получил на руки балласт, ведь на вид погибшая ну никак не тянула на человека, имеющего хотя бы базовые умения лесной жизни. Пришлось бы кормить ее, учить тем самым базовым умениям, оттягивая строительство базы и все остальное. По лесу с ней тоже не походишь, на таких-то шпильках. Оружие в руках она вряд ли держала. Да, общество симпатичной блондиночки, а потом брюнеточки, судя по черным корням волос, скрасило бы грядущее одиночество и в социальном, и в сексуальном смысле. Не думаю, что мы соблюдали бы целибат в таких условиях. Но она вполне могла стать якорем, который потянул бы меня ко дну. Такой вот первобытный цинизм. Нет, конечно, я бы ее не бросил. Не сволочь же я, в конце концов. Только сути-то это не меняло. И по-прежнему оставался вопрос, что ее убило и почему тело никто не съел. Оглядевшись, я увидел только белый валун, гордо возлежавший у деревьев. «Эй! Так ведь именно сюда меня выкинуло впервые! Как раз на нем я и сидел, размышляя о своей нелегкой доле в первые минуты после переноса. Ничего удивительного, что учительница тоже попала сюда. Тогда я не присматривался к камню, но теперь задумался. Валун, мягко говоря, выглядел тут совсем не к месту. Ладно бы в холмах, но здесь, на краю болота... И казался он каким-то чересчур уж белым. Ни мха, ни вкрапления минералов, как это часто бывает. Я даже не поленился подойти ближе, хоть коленки, честно говоря, малость тряслись. И не зря. На поверхности камня обнаружились письмена на каком-то неизвестном языке, которые я попросту не заметил в первый раз, благо, что они оказались как раз под моей задницей. Естественно, не прошло и 10 секунд, как я уже был на почтительном расстоянии, и, бросив через плечо опасливый взгляд, зашагал на болото. Наверняка девушку убила магия белого валуна или что-то в этом роде, других объяснений у меня не было. И по той же причине к камню не приближаются хищники, знают сволочи об опасности. Правда, оставался вопрос, почему до сих пор жив я. То ли камень срабатывал выборочно, то ли только в определенное время, то ли еще чего. Жив и ладно, зато теперь знаю, к чему не стоит подходить близко. Болото оказалось обширнее, чем я предполагал. Тянулось оно до самого горизонта, и заходить далеко я не рискнул. Мало ли, провалюсь еще и утопну, как котенок. Исследовал только пограничную зону, тем более, что довольно скоро на пути попалось несколько кустов с мелкими красными ягодами. На вкус они напоминали смородину, но, памятуя про осторожность, я съел только две штуки. И этого хватило. Через час я позволил себе даже проблеваться, будучи не в силах терпеть трезь в желудке. Это кое-как облегчило боль, и я повернул обратно, сорвав на память веточку, чтобы запомнить и не попадаться. Немало тут было и грибов, напоминавших наши маховики и подосиновики. Мимо них я проходил, не задерживаясь. Правда, выглядели они вполне съедобными, но чем-чем, а грибами отравиться можно проще простого. В итоге уже с большей опаской я попробовал другую ягоду, темно-синюю, а потом набрел на целую рощу кустов с ней и, чтобы не возвращаться налегке, собрал в рюкзак несколько крупных горстей. Никаких мыслей в голову тогда не приходило. Я прислушивался к ощущениям в животе, но тот молчал. Полакомился десертом я уже на базе, заодно доев остатки зайца. А потом, радуясь такому внезапному роялю в кустах, перерисовал карту в одну из тетрадок. Телефон можно было отправлять на заслуженный отдых. Глава 13. На то, чтобы доделать пол, ушло 5 дней. Зато в итоге получилась крепкая деревянная платформа, скрепленная намертво. Даже краш-тест в виде прыжков и нескольких па ГПК не заставил ее шелохнуться. Под будущее жилье я получил прямоугольник размером примерно 2 на 4 с хвостиком метра, не считая оставшегося в торце треугольничка. Как я уже говорил, сосны росли не так идеально, как хотелось бы. Но все же это лучше, чем неправильная фигура. Все бамбуковые жерди были тщательно привязаны к основным балкам, после чего я замазал веревки древесной смолой, предварительно очистив ее от крупного мусора и размягчив над костром. В результате получился кустарный композитный материал из естественных компонентов. Бамбук, пожалуй, переживет не один дождь, а вот волокна из коры могли сгнить очень быстро, и защитить их от влаги было крайне необходимо. Затем я принялся за крышу. На этом этапе возникла серьезная необходимость в измерительном инструменте, так что в итоге я обзавелся 2 линейками. Деревянной и веревочной, а кроме того, элементарным строительным отвесом. Своей цели эти самоделки вполне достигали. В конце концов, мне важны были относительные размеры, а не абсолютные. А уж разделить отрезок на равные части можно и с рогулькой вместо циркуля. Кроме того, я собрал еще одну лестницу покороче, чтобы не делать крышу слишком низкой. В основе этой конструкции лежал тот же принцип, что и у пола, то есть 2 балки, уложенные вдоль и привязанные к стволам, причем одна из них сантиметров на 15 выше другой, чтобы по будущему настилу стекала вода. Затем я начал выкладывать жерди, следя, чтобы выступающие зубцы совпадали с зубцами пола. Здесь опять пригодилась линейка и веревочка с грузиком. Универсальный инструмент строители во все времена. Работа кипела. И работа эта вовсе не была скучной. Энтузиазм подогревал осознание того, что я работаю на самого себя. Более того, строю себе дом, убежище, а каждая уложенная палка требовала концентрации и внимания, так что желания отвлекаться не было вовсе. Удалось мне и рационализировать труд. Теперь я обрабатывал бамбук непосредственно на платформе, делая пропилы для веревок и обрезая жерди до нужной длины. Грудастая девица больше не требовалась, исключая использование по прямому назначению. Хотя с таким ударным трудом на эротические мысли попросту не оставалось времени. Работая от рассвета до заката, на крышу я истратил еще 5 дней, а потом крепко задумался на предмет того, как бы сделать этот навес водонепроницаемым. Единственным, что пришло на ум, была глина. О черепице нечего было и мечтать, у меня не было печи для ее обжига, хотя я приблизительно и представлял себе ее устройство, но воду отлично сдерживал бы и мягкий слой. Варианты вроде использования чернозема или хвойных веток я отмел сразу. Это временные решения, но никак не постоянные. К тому же хвоя увеличит опасность пожара. Итак, требовалось найти глину. Но мало ее найти, надо еще ее притащить. Это у персонажей компьютерных игр есть безразмерные инвентари, в которые можно класть все, что угодно. От луков, мечей и копий до оторванных голов каких-нибудь квестовых монстров. Я же не очень-то хотел вымазывать единственный рюкзак. Очевидным решением были корзины. И хотя я не имел ни малейшего представления об их плетении, все же нарезал лозы с местных ив и принялся за работу. Именно тогда меня и застала гроза. Глядя, как небо торопливо затягивается тучами, я вооружился топором и срезал несколько больших разлапистых ветвей, которые бросил на крышу. Затем присыпал все более мелкими сосновыми лапами, закрыв промежутки, и когда прогремел первый гром, я уже спокойно сидел в домике. Полной защиты, конечно, это не давало. Вода все же просачивалась внутрь, да и отсутствие стен давало о себе знать. А когда начался настоящий ливень, вся эта несчастная конструкция сдалась окончательно, и только небольшой пятачок, где палки прилегали друг к другу очень плотно, остался сухим. Небо то и дело сверкало молниями, раскаты грома гремели один за другим. За все предыдущее время был только один дождик, который я едва заметил, и оставалось только радоваться, что я успел закончить основу крыши до того, как началось это. Как ни крути, но даже в такой ситуации я еще оставался более-менее сухим, что давало надежду не слечь с простудой. В моем положении это означало почти гарантированную смерть. Глава 14. День 21. Уже 3 недели, как я торчу здесь, и, как ни странно, до сих пор еще могу писать это. Да, мне все-таки пригодились учительские тетрадки. Вырвав страницы с каракулями пятиклассников, с ошибками решавших линейные уравнения, я стал вести дневник, о чем в этом самом дневнике и пишу. Вторую тетрадку, ту, в которую перенес карту, я использовал как атлас-путеводитель для туриста, то есть попросту отметил цифрами все ориентиры на карте и тщательно описал каждый. Туда же я зарисовал оба найденных ягодных куста, указав форму листьев и нарисовав жирный череп с костями напротив ядовитого. Честно говоря, не хотелось и думать, что было бы, если бы я съел больше. С корзинами пришлось повозиться. Непослушная лоза постоянно выскакивала из пальцев, кое-как связанные в центре прутья расползались, не желая превращаться в плетеное изделие. Труднее всего, однако, оказалось начать. Когда я кое-как все же уложил донышко, дальше дело пошло как по маслу. Получилось нечто до крайности уродливое, не очень прочное, но все же держащее форму. С ним-то я и отправился на поиски глины, которую в конечном итоге все же нашел, спустившись в лесную низину, где обнаружилось озерцо с глинистыми берегами. Рай для гончара. Там же, однако, обнаружился и еще один белый валун, так что я аккуратно устроился подальше от него и быстро наполнил корзину, после чего поспешил ретироваться. Тащить эту штуку оказалось зверски неудобно. Держать ее можно было только в руках перед собой, да еще и дно недовольно потрескивало, грозясь вывалиться. 6 километров до дома я преодолел с большим трудом, а ведь мне требовалась не одна такая корзина. Но перспектива намокнуть заставила сжать зубы и снова отправиться к озерцу. Таскал глину я еще 4 дня. Крыша выстилалась тростником, который обильно рос у реки, затем этот слой промазывался глиной, и так несколько раз, пока толщина полученной конструкции не удовлетворила мою инженерную интуицию. Кроме того, я приволок еще пару корзин, набрав небольшую кучу во дворе моего убежища для будущих нужд. 5-й день был посвящен отдыху. Эти проклятые походы с тяжеленной корзиной вымотали меня до полусмерти. Единственное полезное, что я сделал за первую половину дня, это сходил к раскидистой клюкве, сорвав себе дополнительную порцию плодов. Вкупе с печеным зайцем они пошли не хуже, чем в лучшем французском ресторане. Все остальное время, устав от безделья, я потратил на установку силков, потому что охота отнимала слишком уж много времени, а дело без нее было не в проворот. Об их устройстве я не имел ни малейшего представления, так что пришлось разработать собственную конструкцию. Гибкая ветка с самодельными шипами отгибалась и стопорилась палочкой, к которой привязывалась нить с кусочком плода клюквы на другом конце. Животное тянуло приманку, вышибало стопор, после чего его убивало... убивалка. Другого названия для сего орудия я найти не смог. Под вечер же я соорудил прощу. Она оказалась одной из тех немногих задумок, с которой не возникло вообще никаких проблем на этапе конструирования. Я просто сложил втрое короткий участок в середине шнура и перевязал его нитями из коры, получив карман для камня, после чего завязал петлю на одном конце... И проща была готова. Первобытное изобретение, самое простое, которое только можно придумать. Зато проблемы возникли, когда я попробовал из этой прощи во что-нибудь попасть. Мишенью был выбран тот самый многострадальный пенек, уже испытавший на себе мощь моей копьеметалки. На этот раз, однако, судьба его миловала. Из первых 20 бросков точно в цель угодил лишь один, да и тот, пожалуй, случайно, что дает полное представление о моей меткости. Упражнялся в метании я несколько часов, после чего вынужден был признать, что прачник из меня такой же хреновый, как турист. Может, даже хуже. В общем, судя по всему, придется делать ловушки и пользоваться копьеметалкой. Как вариант, найти гибкое дерево, пригодное для изготовления лука. Совершить же неолитическую революцию и перейти от собирательства с охотой к земледелию и животноводству мне недоставало знаний. И, конечно, рабочих рук. Мысли вновь вернулись к грудастой девице. Все-таки жаль, что учительницу я нашел уже мертвой. Фигурка у нее была что надо. На этом моменте я обнаружил себя законченным циником и устыдился. Но ненадолго. Ночью опять пришел шипящий. Он не появлялся уже 3 дня, я даже начал беспокоиться. Ящер давно превратил эти походы в своеобразный ритуал, бросив попытки влезть на платформу и тихо шипя внизу, этим он занимался 20 минут, после чего желал мне доброго вечера на своем языке и убирался во свояси. Я все больше начинал подозревать, что именно благодаря этой твари ко мне не приходил пока больше никто другой. Ну да, оно и к лучшему. Единственное, что вызывало неудобство, это невозможность нормально сходить ночью в туалет. Сейчас-то еще можно облегчиться прямо с платформы. А что будет, когда я стены дострою? Разве что делать это с лестницы? Наутро я первым делом проверил силки и обнаружил, что из 5 ловушек сработали все, но зайцы обнаружились только в 2, и только в 1 целый и невредимый, если не считать пробитого шипом затылка. До 2-го же добрался хищник и выглядел бедняга так, будто над ним поиздевался безумный вивисектор. Нечего было и думать снова взводить эту ловушку, вонять тут будет не слабо, и ни один заяц не сунется в ближайшие дни. Так или иначе, 1 из 5 уже неплохо. А там посмотрим. Краткий анализ выявил, что я просто неточно установил прицел для убивалки, так что надежда на постоянное снабжение мясом оставалась. Позавтракав, я принялся возводить стены. Сперва предполагалось сделать их из все того же бамбука, но ближайшие кусты я вывел под корень, а жердей требовалось очень много. Правда, стены не были несущими, так что сгодились бы и бракованные стволы, но этот же фактор заставил меня обратить внимание на тростник. Надо сказать, это растение действительно очень походило на наш камыш или рогоз, только было 2 раза толще и выше, а в более глубокие ботанические подробности я не вдавался. Так или иначе, оно давало то, что мне нужно. В меру жесткие и прочные стебли, совершенно непригодные для несущих балок и пола, зато вполне подходящие для стен. К тому же буквально в 2 шагах от дома располагались целые заросли этой штуки, что сильно экономило время. Но все равно я старался выбирать стебли потолще и покрепче, просто на всякий случай. В результате 2 дня ушло только на то, чтобы нарубить тростника, а под домом скопилась целая груда кольев, так что небезызвестный Влад Дракула был бы в восторге. Еще 2 дня, пока тростник подсыхал, крутились шнуры из коры, их требовалось много, а все запасы ушли на крышу и пол. Да, тяжела участь строителя-одиночки. В конце концов, я все же принялся за стройку, радуясь, что так точно рассчитал всю конструкцию. Сходилось все просто на загляденье. Стены выкладывались не в 1, а в 3 слоя. Каждая камышинка аккуратно приклеивалась смолой в 2 точках и подвязывалась с помощью шнура, если требовалось. Удалось даже сделать 2 окна и вырезать дверной проем. Правда, построив таким методом 2 стены, я обнаружил, что нужно собрать еще 2, а зубцов там нет. Есть голая гладкая бамбуковая палка, чего я почему-то не учел при проектировании. Пришлось напрягать мозги и решать проблему, привязывая жерди как есть. Впрочем, сгодится и так, нагрузки тут небольшие. Ну а дверью со ставнями стали простые тростниковые панели, которыми загораживались проемы. Поначалу я хотел, конечно, сделать нормальные, на петлях, но как надежно закрепить их без хотя бы элементарных гвоздей, так и не придумал. Впрочем, меня устраивал и такой вариант. Дело было за мебелью, но мне до того осточертело плотницкое дело, что я взял гарпун и пошел на реку рыбачить. И, разумеется, сделал это совершенно зря, потому что река принесла мертвеца.